конце XIV века Ереван подвергся нападению армии Тимура. В 1554 году турецкие войска заняли город, предали его огню, а над жителями учинили дикую расправу. Не прошло и 50 лет, как персидская армия под командованием Шах-Аббаса окружила Ереван, где укрепились главные силы турецких войск. Впереди своих войск, к стенам осажденной крепости, Шах-Аббас погнал безоружных армянских крестьян. В это же время в самом городе турки учинили резню оставшихся жителей. Кроме того, солдаты обеих армий охотились за людьми, брали в плен женщин и детей и продавали их на невольничьих рынках. Военные действия между Турцией и Персией прекратились только в 1639 году за счет раздела Армении. Западная часть страны отошла к Турции, восточная вместе с Ереваном к Персии. Восточной частью Армении управлял Сардар, персидский губернатор, а Ереваном назначаемый им полицмейстер, которому подчинялся огромный чиновничий аппарат, содержание которого тяжким бременем ложилось на жителей. Основная часть населения Еревана состояла из коренных жителей, армян, которые традиционно занимались земледелием, животноводством и садоводством. К концу XVII века в их занятиях весьма значительную роль стали играть ремесла – гончарное, столярное, лудильное и другие. Как и в других средневековых городах, ремесленники Еревана были объединены в цехи, призванные ограждать их от феодального притеснения. Однако огромное богатство ежегодно присваивал Сардар, двор которого по роскоши своей мало чем отличался от шахского. Один из последних сардаров, известный под именем Гусейн Кулейхана, несмотря на свой преклонный возраст, содержал гарем, в котором томилось более 60 женщин. Этот сардар был настоящим тираном. Он казнил людей, выступающих против иноземного гнета. По его прихоти многих лишали языка, глаз, рук. Особой жестокостью отличался брат сардара Гасан Хан, о котором в романе «Раны Армении» зачинатель новой армянской литературы Абавян писал как о самом настоящем звере, от одного шага которого трепетали горы и ущелья. Для него что голова человека, что луковица было одно и то же. Гасан Хан тренировался в стрельбе, стреляя из своего дворца в сторону дороги, располагавшейся на правом берегу Раздана, и часто попадал в крестьян, когда они со своими валами возвращались из города в деревню. Расправа по малейшему поводу, а часто и без всякого повода, подстерегала горожан на каждом шагу, поэтому каждый старался как можно тщательнее спрятаться от всевидящего ока сардарских погромщиков. Хотя ереванцы платили особый налог за ночную охрану, нередко в их дома ночью врывались бандиты, причем зачастую это были сами помощники сардара. Абавян в упоминавшемся уже романе отмечал, что люди всякую минуту ждали, что вот-вот на них упадет огонь с неба. Так каждый содрогался и трепетал за себя, так боялся ненароком попасть в беду. Вечером человек не знал, наступит ли для него утро. На рассвете не надеялся, что здоровым и невредимым закроет к ночи глаза. Однако жестокая иноземная ига не поработила свободолюбивый армянский народ. Стремление армян и грузин освободиться от персидской тирании совпало и с восточной политикой царского правительства России. Русские войска под командованием Цицианова в 1804 году вступили на территорию Ереванского ханства, где армянские жители оказывали им всяческую помощь, снабжали их продовольствием и фуражом, а также сообщали ценные сведения. Однако прошло еще долгих 20 лет, пока русские войска под командованием Паскевича не ворвались в Ереванскую крепость. План штурма Ереванской крепости был разработан декабристом Пущиным, а первым ворвался в осажденную крепость полк, которым командовал декабрист Шипов. Декабрист Лайчинов, участник этого штурма, вспоминал впоследствии: «С трогательным энтузиазмом встречал нас везде угнетенный и измученный армянский народ. Как молились, плакали от радости старые и молодые, мужчины и женщины. Все бежали к русскому войску, восклицая: „Русь, Русь, здрасти!“» Праздник в городе в честь падения персидского владычества продолжался несколько дней, а 6 октября состоялся торжественный военный парад, который завершился 101 залпом. В память одержанной победы в России была учреждена медаль «Взятие Ереванской крепости». В честь многовековых свободолюбивых устремлений армянского народа на привокзальной площади Еревана установлен памятник Давиду Сосунскому, былинному герою с горячей и чистой душой, одаренному величайшей доблестью. Он изображен в стремительном порыве, готовый сразить коварного врага огненным мечом, разящим, как молния. Джалали, сказочный конь, покоряющий в своем беге просторы небесные и глубины морские, вздыблен на огромной базальтовой глыбе. В каменном пьедестале, поставленном в бассейне, высечена чаша, в которую стекаются выбивающиеся из глыбы струйки воды. Если кто-нибудь вздумает посягнуть на свободу Армении, тогда переполнится чаша народного терпения, и Давид Сосунский вновь выступит на защиту угнетенных. Ереван не похож на те города, по кварталам и улицам которых можно читать следы исторических эпох. Многого не сохранил этот город в тяжкие времена своего существования. Его грабили, сжигали, разрушали, а однажды даже выкупили у завоевателей монголов. Об этом можно прочитать на стене церкви XIII века, которая приютилась во дворе одного из новых зданий на улице Абавяна. Армянин Негоциант, сын Аветянов, Сахмадин, оставил такую надпись: «Купил Ереван с его землей и водой и превратил в наследственное владение. Год 1264». Ереван является ровесником Вавилона, Ниневии, городов, которых сейчас нет. А он живет и молодеет, оставаясь древним и величественным. Просторный, сверкающий зеленью парков и чистыми струями фонтанов, город неотделим своими контурами, красками и характером от холмов, что высятся на его окраинах. Ереван — розовый, желтый, оранжевый, белый, красный, лиловый. Нельзя уловить все краски и оттенки туфа, базальта и гранита. Каждую минуту все меняется от игры света и теней. Ереван может быть единственный город в мире, где никогда не красят фасады домов. Природа, по своему разумению, выкрасила эти чудо-камни и подсказала армянским зодчим самобытные и неповторимые архитектурные формы.